Итак, до завтрашнего утра я высплюсь, и тогда еще останется время послать телеграммы. Я облегченно вздохнул. Ночь и утро были выиграны. Вернулся домой мой друг. Мы пообедали, выпили по стакану вина. Я позволил себе принять веронал и объявился на утро лишь в разумное время между 10 и 11. Вместо картонки я получил на прокат удобный чемоданчик с красивыми нашлепками из Сиама, Сингапура и с Явы. И после обеда, наполовину смирившись со своей участью, двинулся к германской границе. Теперь задним числом я увидел, что с самого начала было ошибкой добираться до Блаубойрена в один прием и с глупым героизмом осмеливаться ехать ранним утренним поездом. Вместо того, чтобы ехать до Блаубойрена, я доеду только до Туттлингена, чтобы переночевать там и с Божьей помощью, на день позже условленного, пожаловать в Клёцле-Блай и к своему другу. Я покорно сел в купе. Напротив меня, закутав колени одеялом, спал какой-то дородный коммерсант. А за окнами начала пробегать местность, знакомая мне по годам, прожитым на Боденском озере. Появились Рейн и Рейнский водопад, появились таможенник и человек, интересующийся паспортами, показались горы Хэгау, и всплыли старые времена, когда эти места были моей родиной. Остановились на станции Зинген, и мне вдруг подумалось, что нехорошо с моей стороны просто проезжать мимо, когда здесь еще живут мои друзья прежних времен. Но мне было вполне понятно, почему я, составляя план своего путешествия, не подумал ни о Зингене, ни об этих друзьях. У меня были основательные причины, по которым я не любил вспоминать годы, прожитые на Боденском озере. Когда я в Зингене отворил окно и выглянул на перрон, вежливо подошел человек в форме и сообщил, что поезд простоит здесь 40 минут. Ну что ж, я вышел, позвонил в город. Друзья мои прибежали, муж, жена и сын, студент, которого я в последний раз видел маленьким мальчиком. Таким образом и это удалось. И когда 40 минут истекли, я мог продолжать путь с чистой совестью. Прежде чем мы приблизились к Туттлингену, настала ночь. И когда зажигали свет, мой коммерсант, саксонец, проснулся и заговорил. Он был недоволен. Он возвращался из Италии, и в Швейцарии многое вызвало нарекания, и вообще. «Понимаете, — сказал он, — меня не проведешь. Я знаю, что к чему. Да уж, жизнь — это сплошной обман. Вот как! И можете говорить что угодно». Что касается смысла его речи, то я был совершенно согласен. Не одобрял я только тона. Я помалкивал и обрадовался, когда мы прибыли в Туттлинген. И вот я был в Швабии, на своей родине, и мне предстояло снова переночевать в швабском городке. На станции ждал посыльный из гостиницы. Я пошел с ним и оказался в хорошей старой гостинице, и как раз перед тем, как я вошел туда, над широкой, прямой, как стрела, улицей взошла полная луна. Она, значит, встречала меня здесь снова. Это было приятно мне. Я нашел солидную, старую, почтенную гостиницу и удобную комнату, смочил всегда горящие глаза холодной водой и заказал себе на ужин куриный суп. Суп был хорош, и поскольку я еще не знал Туттлингена, мне захотелось пройтись по городу перед сном. Я поднял воротник пальто, закурил сигару и отправился. Главную улицу я уже знал. Она, на мой взгляд, была не очень близка к идеалу вечернего швабского городка, поэтому я свернул в первый переулок, пробрался, спотыкаясь о какой-то хлам, по дернистому спуску, и вдруг опять показалась луна, отражавшаяся в удивительно тихой ночной воде. В бледное небо вонзались острия крыш, кругом ни души, где-то во дворе за забором лаяла собака. Медленно ходил я по переулкам вверх и вниз, через мост и обратно. Вода дышала холодом, острые крыши были такие же, как в моем родном городке. И пока я думал о своей родине, о своей дурацкой жизни и одиноком старении, над ущельями крыш опять поднялась луна, уже белая и маленькая, и в этот миг на меня нашло одно воспоминание детства. Мне вспомнилась минута, которая, может быть, заставила меня стать поэтом, хотя я и раньше уже писал стихи. Случилось это так. У нас, 12-летних гимназистов, была в ходу хрестоматия с обычными стихами и историями, с анекдотами о Фридрихе Великом и Эберхарде Бородаче. Все это я любил читать, но среди всех этих вещей находилось нечто иное, нечто чудесное, колдовское, самое прекрасное, что мне встречалось когда-либо. Эберхард Бородач, граф Эберхард II, 1344-1392, воинственный феодал, боровшийся против усиления имперских городов в Швабии. Это было стихотворение Гёльдерлина «Фрагмент ночи». О, эти несколько строк! Как часто я читал их тогда! Каким удивительным, таинственным, обжигающим и пугающим было чувство. Это поэзия. Это поэт. Как звучал здесь для моего слуха впервые язык моей матери и моего отца. Как глубоко, как священно, как мощно, как веяло от этих невероятных стихов, лишенных для меня, мальчика, настоящего содержания, магией ясновидения, тайной поэзии. Приходит звездная ночь, и чужда нашим заботам земным, над вершинами гор печальным и царственным блеском дивная светит луна. Хотя я и в юности читал много и с великим восторгом, никогда поэтическая речь не очаровывала меня так, как очаровали тогда мальчика эти стихи. И позднее, когда я в 20 лет впервые читал «Заратустру» и тоже был очарован, мне сразу вспомнилось то гёльдерлиновское стихотворение из «Хрестоматии» и то первое удивление детской души перед искусством. Значит, эта поездка в Швабию, рожденная смутными воспоминаниями о прекрасной Лау и поэте Мёрике, была мне все-таки суждена, чтобы вернуть меня к звукам моей ранней поры и показать мне, как все нерасторжимо срослось. И даже если эта поездка ничего, кроме разочарования, не принесет мне, эта минута под Туттлингенской луной с внезапно воскресшим гёльдерлиновским словом будет уже достаточным результатом.